Глава 14. Любимый папочка. В этой главе собраны примеры ответственных, надежных отцов, для которых семья является источником энергии, счастья и поддержки. Это отношение отражается и на их взаимодействии с женами и дочками. Никита, отец. Рождение дочери — такое счастье. Она прекрасна. Всегда. С самого рождения и сейчас, когда она уже взрослая. Я каждый раз любуюсь, глядя на нее. Мы с женой не сразу обрели нашу дочурку. Маша долго не могла забеременеть, но поначалу мы не очень расстраивались. Мы полюбили друг друга, еще будучи студентами. Сначала симпатия, общение, и вот захватывающая радость от встречи, объятий и поцелуев. Я сделал предложение и получил согласие. После свадьбы так приятно было стать парой, семьей. Мы вовлеклись во все, что предлагает юность и учеба в институте. Мы оба выбрали специальность по душе, поэтому с увлечением обсуждали новые темы, практику. После окончания института задались вопросом, а почему не возникает беременность? Врачи особой причины не нашли, и это тоже несколько озадачило. Однако в силу молодости мы не сильно расстраивались, думали, что скоро все получится. И случилось. Машенька всю беременность прекрасно себя чувствовала. Я гладил живот и разговаривал с дочкой, как только узнал пол ребенка. Меня спрашивали, хотел ли я сына, как обычно мужчины, а я знал, что просто хотел ребенка. Это я помню точно. Мы с Машей ждали нашего ребенка. И вот родилась Мариша. Мне хотелось, чтобы имя дочери немного напоминало имя жены, а Маша согласилась. Дочь уже выросла, закончила институт, работает. А я до сих пор помню, как впервые взял ее на руки на первом этаже роддома, куда ее вынесла медсестра. Мы втроем очень дружны. Мариша — наш единственный ребенок. Она сейчас живет отдельно. Я сделал все, чтобы заработать и купить ей квартиру. Мы с Машей любим свою работу. Помимо супружеского, у нас с женой есть еще и профессиональное пересечение интересов. Но, как положено мужчине, во всяком случае, я так считаю, основной заработок обеспечиваю я. Мы любим путешествовать как вдвоем, так и втроем. Маринка всегда с нами. Правда, после того, как мы завели собак, а мы все трое собачники, приходится кому-то оставаться с питомцами. То я, то Марина, то Маша. Кто-нибудь точно остается. А двое отправляются в поездку и ведут репортаж. Так что полное ощущение, что мы вместе. Я счастливый человек. Есть только две причины, которые тревожат меня. Первая — это здоровье родителей, моих и Машиной мамы. Мы все делаем, чтобы заботиться о них. Мои родители, уважаемые многими, интересные личности. С ними всегда есть о чем поговорить, посоветоваться и поспорить иногда. Но, к сожалению, чувствуется возраст и нарастающие болезни. Пока удается справляться, хочется как можно дольше быть вместе. Маришу они обожают. И это у них взаимно. Не так часто получается встречаться с ними. Я много работаю. Вторая причина моего беспокойства — это личная неустроенность дочери. Мариша привязана к нам с женой. Часто проводит вечера у нас, иногда остается ночевать. В ее жизни были отношения и любовь, но это не принесло ей счастья. Первый парень был молод и психологически незрел. Веселый, безответственный, обаятельный. Мы не очень хорошо его знали. Но после их расставания узнали, что он обижал нашу девочку, увлекаясь другими девушками. То исчезал, то возвращался. Марина долго переживала. Она чувствительная, нежная девушка. Несколько замкнутая. Но если доверилась, привязывается сильно. Думали, что нужна будет помощь психолога. Но она отказалась. Потом появился Денис. Мы сначала очень обрадовались, ведь Маришу прям летала. Так приятно было видеть ее счастливое лицо. Однако через полгода примерно она стала более озабоченной. Советовалась с мамой, спрашивала, почему Денис начал вести себя более отчужденно. Мы не знали, чем помочь. Не разговаривать же с ним, как в прежние времена. И снова мучительное расставание. Марина верила, что все можно исправить, а мы не могли смотреть на ее измученное переживаниями лицо. Это длилось около года. Психолог не помог, но со временем Мариша повеселела. И вот уже несколько лет она не дружит ни с кем из парней, да и друзей у нее немного. Она все больше с нами или на работе. Я не знаю, чем ей помочь, и переживаю, только никому это не показываю. Незачем. Марина, дочь. Сейчас мне нравится жить в отдельной квартире, хоть сначала и было трудно психологически. С родителями так уютно, тепло, интересно. Папа всегда в курсе событий, новостей не только политических и экономических, но и новостей культуры. Мы очень любим театры, симфонические и джазовые концерты, балет. Заранее покупаем билеты. Иногда я хожу с подругами, но с родителями интереснее. В путешествия я тоже люблю ездить с ними или только с папой. Это так здорово. Он умный, много знает, рассказывает и говорит на разных языках. Не знаю, как он это делает, так как никакому языку, кроме английского, не учился специально. И то английский только в школе и в институте давно был. С папой весело, у него особый юмор. Он всегда за меня и никому не даст в обиду. Это так надежно и комфортно. С папой жить не страшно. Мама у меня тоже любимая и замечательная, заботливая, всегда волнуется. Ей можно все рассказать, ну или почти все. Чтобы она не сильно переживала, я все же не посвящаю ее в некоторые проблемы. Или делаю это позже, когда уже все разрешилось. Однако свои переживания по поводу отношений скрыть не смогла. Я и не думала, что существуют другие мужчины, не такие, как папа. Нет, конечно, я это знала, но в первый и второй раз я видела в начале отношений что-то похожее на отношения мамы и папы. Затем ошиблась, и сильно. Мне не хотелось признавать, что передо мной другой, совсем иной человек. Одно дело, когда ты знаешь, что кто-то где-то неверен. Другое дело, когда сама чувствуешь, что что-то не то, и начинаешь оправдывать, придумывать за него ситуации, которые помешали ему ответить на звонок, не читать сообщения или почему телефон был выключен. Потом радостно принимаешь его объяснение, хотя понимаешь же, что-то не то. Но я привыкла, что в нашей семье никто не врет и не выкручивается. Может, у родителей и бывают сложные ситуации в отношениях, но я этого не видела и совсем не была готова к тому, что происходило в моих отношениях. Роль матери. Когда родилась Марина, отношения родителей были зрелыми. Они уже умели договариваться, находить компромисс. Поэтому Марина видела, что у них распределены роли и обязанности в зависимости от занятости каждого. Если папа пришел с работы раньше, его уже ждет ужин. И наоборот, Маша приходит к готовому ужину, если муж уже дома. Маме редко приходится настаивать на чем-то, поскольку муж соглашается, либо приводит веские аргументы, которые она принимает. Пара с удовольствием проводит время вдвоем и с близкими. Мама показала дочери, какими должны быть комфортные отношения, каким должен быть мужчина рядом, чтобы в семье было надежно, спокойно и интересно. Маша научила дочь тому, что можно полагаться на мужчину, с удовольствием заботиться о нем, принимать решения вместе и как можно проводить досуг. Вадим, отец. Рождение дочери изменило всю мою жизнь, потому что появился человек, ради которого я готов был сделать что угодно. Это удивительное чувство, никогда ранее меня не посещавшее. Я занимался наукой и довольно успешно. Мне со школы нравилась химия, поэтому все время в институте я провел помимо учебы в лаборатории. Потом были магистратура и аспирантура. Я достаточно амбициозен. Мне прогнозировали блестящую научную карьеру. Но когда появилась Лера, и Рита, моя жена, перестала зарабатывать, остро встал финансовый вопрос. Общего заработка нам хватало, но зарплаты научного сотрудника не было достаточно, чтобы прокормить семью. Слишком мало. Пришлось думать, что же делать. Я хотел лучшего для своей дочки, и это желание стало важнее карьеры в науке. Более высокая оплата была в продажах, и, выбрав путь от оператора до регионального менеджера, я начал быстро строить карьеру там. На мой взгляд, моя семья не только не должна нуждаться, но и должна иметь все необходимое и даже больше. Решение о смене карьерного пути было принято с душевной болью, но я сделал выбор в пользу благополучия моей семьи. Такова роль мужчины, если он действительно глава семьи с большой буквы, а не формально, по гендерному признаку. Несколько утешало, что продажи были связаны с химическим производством. Через 6 лет родилась Полина, чудесная девочка, совсем другая, скорее похожа на мою жену, а старшая вся в меня и внешне, и по характеру. Это так интересно, что они совсем разные. Лера тянулась больше ко мне, старалась вести себя ответственно. Она хорошо училась, всегда знала, что хочет, выбрала химический факультет для поступления. Она и сейчас активная, собранная, уже замужем. Недавно подарила нам внучку. Еще одно счастье. Жаль, что они живут далеко, но я и зять можем обеспечить частые встречи, несмотря на расстояние. Я давно уже занимаю должность заместителя директора. Производство выросло. Кроме того, некоторым образом имею отношение к химическим экспериментам. Правда, приглашение в столицу на должность директора семья, прежде всего жена, не поддержала. И я отказался от дальнейшего повышения, опять же, в пользу семьи. Это не жертва. Семья для меня имеет большее значение, чем карьера. Сейчас, когда возраст ближе к пенсии, я осознаю, что всегда делал правильный выбор. Именно для себя, хотя кто-то из близких, может, и считал по-другому. Полина, младшая, более нежная и чувствительная. Но взрослее, тоже больше становится похожа на меня. Она ответственная, принимает решения, умеет договариваться с зятем. Дочь вышла замуж и теперь тоже живет отдельно, хотя намного ближе, чем Лера. Мы часто ужинаем вместе, вчетвером. Балуем друг друга чем-то вкусным, так как все в нашей семье любят и умеют готовить. Путешествуем тоже часто вместе. И, конечно, театр и концерты. Это наше любимое времяпровождение. Нужно сказать, что наши дети и дети друзей с удовольствием проводят время в нашей компании. По-моему, это и есть счастье. Лера, старшая дочь. Да, я похожа на папу. И этим горжусь. Я его очень люблю. Я во всем старалась походить на него, кроме того, что я все же девочка. Но по характеру я вся в него. Решительная, неунывающая, жизнерадостная. Папа научил нас интересоваться миром, а мама всегда его поддерживала. Но инициатива, конечно, папина. У них с мамой и друзья такие же. Веселые, умные, интересные. Зато мой муж не похож на папу. Его трудно поднять и вытащить куда-то. Он преимущественно сидит у компьютера и по работе, и так. И весь мир у него там. Зачем куда-то выезжать, если на все можно посмотреть на экране? Игорь очень умный и много знает. Я всегда думала, что если мужчина умный, то по умолчанию он много всего хочет и может, как папа. Но оказывается, это далеко не всегда так. Приходится прилагать много усилий, чтобы провести досуг вместе. Иногда мне кажется, что он больше привязан к кошке, чем ко мне. Во всяком случае, это является аргументом против поездок. А куда мы кошку денем? Она будет скучать. Это для нее стресс. А то, что это стресс для меня, это не столь важно. Игорь часто соглашается, но следом говорит, что поедем или сделаем что-то потом. О, как я ненавижу это потом. Я успешно строю карьеру, у нас обоих хороший заработок. У Игоря больше, но так и должно быть. Мы особо никуда не тратим деньги, имея их. Точнее, трачу я. Но хочется же вместе, как папа с мамой. Они почти всегда путешествуют, ходят в гости, театр, кино, в общем, везде вдвоем. А раньше еще и со мной, и с сестрой. В какой-то момент я серьезно задумалась, может, развестись? Это не входило в мою систему ценностей. Я всегда хотела выйти замуж раз и навсегда, но здесь прям накрыло. После консультации с психологом я слегка успокоилась, сконцентрировалась на том, каким образом могу сама строить свое собственное счастье, опираясь на Игоря только там, где можно. Все же он родной и дорогой мне человек и не препятствует в моих желаниях, хотя и не всегда их разделяет. Стало легче. Я перестала предъявлять претензии, и наши отношения стали теплее. И, о счастье, я узнала, что беременна. Теперь мы втроем, и это уже совсем другая жизнь. У меня растет чудо-дочка. Игорь тоже стал более активным. Правда, мне кажется, что лучший папа для моей дочки — это мой папа, а ее дедушка. Когда мы приезжаем в гости друг к другу, то чувствуется большая разница во внимании и интересе к дочке со стороны мужа и папы. Но я не расстраиваюсь. В конце концов, у нее есть два хороших папы. Папа-папа и папа-дед. Полина, младшая дочь. Я прекрасно осознаю, что таких мужчин, как мой папа, крайне мало. Однако мой муж очень на него походил сначала. Был такой же заботливый и внимательный. После свадьбы многое поменялось, и достаточно быстро. Гриша стал вести себя, как подросток, все откладывал на потом. Сначала я стала делать все необходимое по дому сама, но это мне не нравилось. Мои родители распределили обязанности, вероятно, уже давно. Хотя если кто-то не может, по объективной причине, другой это делает за него. Для меня такая модель привычна. Я неожиданно столкнулась с тем, что это не во всех семьях так. Присмотревшись к семье Гриши, увидела, что мама делает все, что скажет папа, и в основном всю заботу о семье несет на своих плечах. Папа тоже делает много, но только то, что ему самому хочется, или он считает правильным. Раньше я не обращала на это внимания. Это же их семья, а у нас будет все по-другому. Мы завели собаку, но быстро выяснилось, что гуляю с ней только я. Нет, это меня совсем не устраивало. Пришлось читать, спрашивать маму, что делать, и обратиться к психологу. Специалист помог. Я перестала нервничать и стала более терпеливой. Если сказал, что сделает позже, жду. Главное, не делать за мужа то, что он сказал, что сделает сам. Большое спасибо папе. Его авторитет для мужа был столь высоким, что сейчас, через несколько лет, Гриша изменился, стал ответственным и еще более заботливым. Мы часто общаемся с моими родителями, проводим вместе время. Наша семья все больше похожа по взаимоотношениям на родительскую. Это устраивает нас обоих с Гришей. Друзья радуются нашему взаимопониманию и даже говорят, что немного завидуют. Роль матери. Для Риты, без сомнений, семья – самое главное. Так вышло не только для женщины, но и для ее мужа. Ее уверенность и их взгляд в одном направлении не оставили для мужа места для сомнений относительно выбора между карьерой и потребностями семьи. Как итог, на муже самые важные вопросы обеспечения семьи, а жена заботится и принимает заботу. Важно, что Рита показала, что женщина принимает заботу мужа, а не только отдает. Это помогло Полине выстроить таким же образом свои отношения с Гришей, а Лера научилась принимать заботу своего мужа в той форме, в какой он способен ее дать, в основном в решении жизненных вопросов, в эмоциональной и финансовой поддержке. Сама Рита показала, как важно уважать и ценить мужа, его нелегкие решения, заботу и ответственность. Разделяя досуг и интересы, продолжая оставаться друг для друга самыми близкими и счастливыми людьми. Александр, отец. Мои девочки, моя радость и счастье. Сейчас у меня их три. Жена Светлана, дочь Диана и внучка Алина. Я всегда знаю, чего хочу. Так уж получилось. Весь в отца. Сначала занимался авиастроением, а потом перешел в бизнес. Во время учебы мы с парнями попали на студенческий вечер в соседний институт, и там я увидел ее, мою Светлану. Я сразу понял, что она будет моей женой. Красивая, стройная блондинка. Правда, пришлось поухаживать, проявить себя, чтобы Света согласилась, но на ее четвертом курсе мы поженились. Я уже тогда работал. Столько лет прошло, но до сих пор, если я неожиданно встречаю Светлану на улице или в магазине, испытываю такую радость, что становлюсь внутри похожим на щенка, виляющего хвостом. Несмотря на то, что только разошлись утром после завтрака по своим делам. И моя волшебная Светлана родила мне Диану. Описать мои чувства невозможно. Я как будто стал более цельным человеком, хотя и раньше чувствовал себя вполне состоявшимся. Энергии у меня много. Светлана иногда в шутку успокаивает меня немного. Как мы говорим, приземляет слегка. Светлана умница, много умеет и делает. Это всех удивляет, поскольку, глядя на нее, многие предполагают, что такая красивая женщина должна быть капризной белоручкой. Мы любим многое делать вместе, так быстрее. Час уборки в четыре руки, и мы свободны для выходных. И моя Диана вся в маму, невероятно красивая, умница, и все умеет делать. Чувство юмора такое же, как у нас со Светланой, поэтому мы часто смеемся. Друзья Дианы, так же, как и наши, очень похожи по энергетике, интересам и отношению к жизни. Поэтому и неудивительно, что моя дочка встретила и вышла замуж за мужчину, похожего на меня. Не внешне, конечно, но юмор, ответственность, умение зарабатывать и решать все основные вопросы семьи. Это наш зять. Я сделала им подарок на свадьбу. Мы, самые ближайшие родственники, и их друзья отправились в волшебное путешествие на яхте вокруг Канарских островов. Какие же они у меня красивые, моя Светлана и Диана. Обе подготовились и выглядели сногсшибательно. Диана в своем свадебном наряде и Светлана в платье под цвет океана. Пока не родилась моя внучка, мне казалось, что я невероятно счастливый человек. Но оказалось, что можно быть еще счастливее. Моей дочке во время беременности приснился сон, в котором маленькая девочка говорит: «Меня зовут Алина, не иначе». Поэтому, когда родилась внучка, мы уже знали ее имя. Веселая, жизнерадостная, наша красавица Алина. Бизнес, спорт, встречи с друзьями — все становится успешным, интересным, насыщенным, благодаря любви. Я очень люблю своих девочек. Диана, дочь. Я счастлива. У меня такой муж, как я хотела. Прекрасная доченька и мои родители рядом. Моя мамочка — лучший друг и поддержка. И папа, который всегда тыл. С ним спокойно и надежно. Я встретила своего мужа совсем случайно. В другой стране, где мы с мамой отдыхали. Саша уронил поднос, когда увидел меня утром в ресторане. Потом сказал, что сразу понял, что перед ним его будущая жена, совсем как в истории папы и мамы. С Сашей весело, интересно и надежно, как с папой. Они дружат, понимают друг друга. Пока мы с мамой болтаем девочками, они что-то обсуждают или делают. Саша сам к 30 годам уже занимает пост управляющего финансовой организации, но так же, как и папа, уделяет нам внимание в нерабочее время. Мы все очень легкие на подъем, можем быстро собраться и куда-нибудь поехать. У нас и друзья такие. Саша решает все основные проблемы, Мама всегда говорила, что такие важные вопросы, как квартира, машина и тому подобное, вопросы мужчины. Они должны быть. И папа все обеспечивал. Да и Саша такой же. Сейчас, когда Алина в детском саду, я тоже вышла на работу. Мама научила меня все делать быстро, поэтому есть время на досуг. Хотя у нас прекрасная компания, мы с удовольствием проводим время с родителями и их друзьями. Они современные и молодые, несмотря на разницу поколений. Я очень люблю родителей и очень люблю Сашу и доченьку. Я счастлива. Роль матери. Светлана — умная, красивая, спокойная, любящая женщина, трудолюбивая и с чувством юмора. Она показала дочери, как можно опереться на мужа, отдав ему инициативу в финансовых и серьезных бытовых вопросах. Но также она дала дочери понять, как можно успевать и работать, и выполнять домашние дела, и оставаться красивой и спортивной. Светлана все делает без суеты, но быстро и конструктивно. Два высших образования в разных сферах помогают ей мыслить логично и творчески. Также без суеты и истерик она помогает в решении сложных ситуаций мужу и дочери. Рядом с ней уютно и тепло всей семье. Эти же паттерны поведения усвоила Диана, поэтому мы видим историю семьи в разных поколениях, где счастье передается не только генетически, но и обучением в семье. Как относиться друг к другу, как находить компромиссы, как мириться, если поссорились, как быть счастливыми. Взгляд специалиста. Во всех приведенных примерах видно, что папы имеют общие черты. Их объединяет ценность семьи, взаимопонимание с членами семьи, они любознательные и целеустремленные личности с широким кругозором. Эти мужчины всегда за свою семью. Мы вряд ли услышим от них жалобы на супругу или детей. Сказать, что в таких семьях не бывает проблем, нельзя, но они умеют их решать и преодолевать трудности. Их энергии хватает и на работу, и на семью, и на свои увлечения, и на общение с друзьями, и своими родителями. Они ответственны и надежны. Вадим так и сказал. «Я не понимаю, когда говорят, что нужно взять на себя ответственность. Ответственность — это то, что у тебя есть с самого рождения. Любовь в семье держится на эмоциях, которые могут быть позитивными, а иногда не очень. Уважении, интересу друг к другу и активном действии, заботе, а также на личном пространстве, хобби каждого. Нюансы характера, которые есть у каждого и которые мы можем оценить как негативные черты, принимаются близкими как особенности характера, учитываются в общении и перекрываются любовью. А любовь в этих семьях берегут, соблюдая правила, описанные Эрихом Фроммом в книге «Искусство любить». Я предполагаю, что Фромм создал это определение, глядя на такие семьи. Есть один общий недостаток у таких мужчин. Их чересчур мало, поэтому Марина пока еще не встретила своего будущего мужа, но обязательно его найдет.